Глава 43. «Да», — выдыхаю, цепляясь за его плечи и впиваясь в разгоряченную кожу ногтями. Его кажется так много и в то же время недостаточно. Мне хочется слиться с ним в единый организм, так, чтобы мы не просто пропитали друг друга, а смешали наши ДНК, чтобы вместе дышать, чувствовать. Поэтому я подаюсь к нему навстречу губами. Мне нужен его вкус. Хочу чувствовать его всегда. И когда Арес медленно выходит, я прикусываю нижнюю губу, чтобы не смел меня покидать, чтобы был внутри, был со мной. Я ненормальная, если после всего нуждаюсь в нем так сильно. Кажется, что я не смогу физически существовать, если он покинет мое тело, если меня не будет накрывать его тяжестью. «Моя буря!» вырывается из него с той самой интонацией, от которой внутри растекается тепло. В его объятиях боль отступает, уступая место чему-то неподдающемуся логике и здравому смыслу. Будто мы и правда половинки единого целого, что вынуждены существовать по раздельности. Мы движемся в унисон, будто пытаясь стереть все те годы, что нас разлучали. Каждый вздох, каждый стон помогают мне отчетливее чувствовать собственное тело и вместе с тем острые, невыносимо яркие эмоции. Грудь разрывается от этого шквала, когда необходимость в другом человеке переплетается со страстью, нежностью и отчаянием, которым сквозит каждое прикосновение и поцелуй. Но я не хочу нежности от него. Мне ее не нужно, потому что это слишком, слишком невыносимо. Чувствовать весь этот спектр эмоций, что сносит меня с ног, заставляя терять опору. Арес в ответ на мою грубость лишь глубже целует меня. А я царапаю его спину, желая избавиться от всего, что накрывает меня и разрывает изнутри. Но он не перестает целовать мою шею, рисовать языком круги на сосках. Теперь он кажется непробиваемым, а мне хочется взять вверх. Вот только чем активнее я сопротивляюсь, тем отчетливее ощущаю нарастающее наслаждение. И в какой-то момент просто сдаюсь, перестав ему сопротивляться. Он двигается быстрее, его толчки глубже и резче, и я обнимаю его торс ногами, подаваясь вперед, прижимаясь губами к мощной шее и слизывая капельки пота. И очень скоро то самое напряжение, что копилось и наслаивалось, взрывается ослепительной вспышкой. Я вскрикиваю, чувствуя, как Арес догоняет меня несколькими толчками, а затем орошает мой живот густыми каплями. В комнате повисает тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием. Арес целует меня и встает с кровати. Я замираю, ожидая, что он снова выставит меня за дверь. Но вместо этого Минотавр уходит в ванную. До меня доносится звук льющейся воды, а в следующее мгновение Поликратов возвращается, держа в руках влажное полотенце. Не говоря ни слова, он вытирает с меня следы своего наслаждения, и я расслабляюсь. Он возвращается и ложится рядом, притягивая меня к себе, устраивая на мощном предплечье. Лунный свет выхватывает из темноты его профиль, и я вижу, как вздымается его грудная клетка. Он не отпускает меня, плотно вжимая в себя, будто боится, что я могу убежать. «Я не отпущу тебя, Юна!» Звучит в темноте его голос, обретая прежнюю твердость. «Никогда!» Я прикрываю веки, чувствуя, как горло сжимается, и на глазах выступает влага. Потому что я понимаю, это начало новой войны. Войны, в которой у меня не останется ни козырей, ни желания сражаться. Потому что самый страшный враг в этой войне — я сама и моя проклятая потребность в этом мужчине. Он только что доказал мне, что имеет надо мной контроль, и я все еще его. Но теперь мне предстоит решить, готова ли я смириться с этим или готова сгореть, пытаясь вырваться на свободу. «Слышишь?» Он переворачивается на бок и смотрит на меня. «Не обещай того, что от тебя не зависит», — говорю тихо, облизывая пересохшие губы. «Я бы не говорил того, в чем не уверен». Темные глаза блестят в ночи, и мне кажется, что я вижу в них обожание. «Ты обещал уже однажды». «Тогда я был слеп, и все мои ориентиры оказались выстроены неверно». «Откуда тогда такая уверенность, что на этот раз все будет именно так, как ты планируешь?» Дергаюсь, вырываясь из его объятий. «Мне не нужны твои обещания». «Я хочу, чтобы ты не сомневалась во мне». не всегда все происходит так, как нам хочется. Не смотрю больше на Ареса. Оглядываюсь по сторонам в поисках одежды. «Что ты делаешь?» — спрашивает он низко. «Ты же... Сейчас ты должен будешь вернуться к жене, а меня отправить в заточение». Бросаю нервно, потому что так мне будет проще. «Прекрати!» Приподнимается он и ловит меня за руку, подтягивая к себе и укладывая к себе на грудь. «Я никуда не собираюсь. И ты тоже». Обнимает крепко, а я лежу, окаменев и боясь пошевелиться. Ощущаю его большую ладонь на своей спине и то, как он начинает меня гладить. «Не сопротивляйся, юна!» Бархатный голос ласкает и оттого еще больше злит. «Иначе что? Сломаешь?» Приподнимаю голову, смотря в его глаза. Вместо ответа его ладони начинают гладить меня, сжимая обнаженные ягодицы. Я чувствую, как подо мной каменеет его эрекция. «Я не буду тебя ломать». «Тогда что? Трахать меня, а потом жену?» «Нет». «Тогда что?» — выкрикиваю я. «Зачем тебе неполноценная уродка?» Вижу, как Минотавр тяжело сглатывает. «Ты самая прекрасная из женщин». Он притягивает меня к себе еще ближе. «Другие мне не нужны». Внутри меня что-то ломается, и наши губы сливаются. И вот мои ноги уже по обе стороны от его могучего торса, и я сама насаживаюсь на его ствол, закатывая глаза от удовольствия, и представляя, что этот прекрасный, сильный мужчина в моей власти. И пусть это только иллюзия, а на утро он уйдет к другой, но на целую ночь Арес только мой. И мне этого хватит, чтобы насытиться и сосредоточиться на основной цели, которая не может поменяться от нескольких нежных слов. Потому что, если бы не он, то я жила бы жизнью обычной девчонки. И так было бы лучше.